Утихла биза, легче дышит лазурный сон женевских вод, и лодка вновь по ним плывет, и снова лебедь их колышет. Весь день, как летом, солнце греет, деревья блещут пестротой, и воздух ласковой волной их пышность ветхую лелеет. А там, в торжественном покое, разоблаченная с утра, сияет белая гора, как откровенье неземное. Здесь сердце так бы все забыло, забыло б муку всю свою, когда бы там, в родном краю, одной могилой меньше было. 11 октября 1864 года.